Глава третья. Адвокат начал свое выступление. Уважаемые присяжные заседатели, я хотел бы, если позволите, привлечь ваше внимание к тому, что как такового дела против обвиняемой не существует. Бремя доказательства вины лежит на обвинении, а оно, на мой взгляд, и я в этом ничуть не сомневаюсь, абсолютно ничего не доказало. Обвинение утверждает, что Эленор Карлайл, завладев морфином, что мог сделать любой из находившихся в доме, кроме того, существует серьезное основание предполагать, что в доме морфина вообще не было, решает отравить Мэри Джерард. И здесь обвинение основывается лишь на наличии у обвиняемой такой возможности. Оно попыталось доказать мотив, но именно в этом, на мой взгляд, потерпело полное фиаско. Потому что, уважаемые присяжные заседатели, такого мотива не существует. Обвинение говорит о разорванной помолвке. Вы только вдумайтесь, разорванная помолвка. Если это достаточный мотив для убийства, то почему за это не убивают каждый божий день? И я прошу вас обратить внимание на то, что эта помолвка не была результатом всепоглощающей страсти. Она была заключена скорее в интересах семьи. Мисс Карлайл и мистер Уэллман выросли вместе. Они всегда испытывали друг к другу теплые чувства, и постепенно между ними возникло влечение. Но я собираюсь доказать вам, что в лучшем случае это можно назвать вялотекущей связью. Родди, вялотекущая связь. Более того, помолвка была разорвана не мистером Уэллманом, а обвиняемой. Предлагаю на ваше рассмотрение вероятность того, что Эленор Карлайл и Родерик Уэллман заключили эту помолвку в основном, чтобы доставить удовольствие старой миссис Уэллман. После ее смерти обе стороны поняли, что их чувства по отношению друг к другу недостаточно сильны, чтобы послужить основой крепких брачных отношений. При этом они остались добрыми друзьями. Более того, Эленор Карлайл, получившая в наследство состояние своей тетушки, по своей душевной доброте планировала передать значительную сумму Мэри Джерард. А это именно та девушка, в отравлении которой ее сейчас обвиняют. Все это больше напоминает фарс. Единственным фактом, свидетельствующим против Эленор Карлайл, являются обстоятельства, при которых убитая была отравлена. Вот что дословно заявляет обвинение. Никто, кроме Эленор Карлайл, не мог убить Мэри Джерард. Именно поэтому им пришлось заняться поисками возможного мотива. Но, как я уже говорил вам, они не смогли его найти, потому что его не существует в природе. А теперь посмотрим, действительно ли никто, кроме Эленор Карлайл, не мог убить Мэри Джерард. Это не так. Есть вероятность, что Мэри Джерард совершила самоубийство. Есть вероятность того, что кто-то неизвестный поработал над сэндвичами, пока Эленор Карлайл отлучалась в сторожку. И есть еще третья вероятность. Существует фундаментальное правило, по которому в случае, если существует альтернативная возможность совершения преступления, подкрепленная фактами и свидетельскими показаниями, то обвиняемый должен быть оправдан. И сейчас я докажу вам, что существует третье лицо, у которого была не только равная с мисс Карлайл возможность убить Мэри Джерард, но и несравненно более серьезный мотив для этого. Я предлагаю вызвать свидетеля, который покажет, что доступ к морфию у этого третьего лица имелся, и что у него был отличный мотив убить Мэри Джерард. Я же смогу доказать вам, что его возможности убить были ничуть не хуже, чем у обвиняемой. Хочу заверить вас, что ни один суд в мире не признает виновной в убийстве женщину лишь потому, что у нее была такая возможность. Особенно, когда доказано, что подобная же возможность была у третьего лица, а кроме того, у него был для этого чрезвычайный мотив. Я также приглашу свидетеля, который покажет, что один из лиц, уже представших перед судом короны, сознательно совершил клятвопреступление. Но прежде всего я вызываю заключенную, с тем, чтобы она могла поведать вам свой вариант произошедшего, и чтобы вы могли сами убедиться, насколько безосновательны обвинения, выдвинутые против нее. Она принесла присягу. На вопросы сэра Эдвина отвечала таким тихим голосом, что судье пришлось податься вперед. Он попросил ее говорить погромче. Сам же сэр Эдвин говорил мягким и ободряющим тоном, задавая те вопросы, ответы на которые были уже отрепетированы. «Вы испытывали теплые чувства по отношению к Родерику Уэллману?» «Конечно. Он был мне как брат или кузен. Я всегда думала о нем, как о кузене». Помолвка. Постепенно перешли к ней. «Так приятно выйти замуж за человека, которого знаешь всю жизнь». «То есть это было не то, что называют страстью?» «Страсть, о Родди!» «Наверное, нет. Понимаете, мы так хорошо знали друг друга». «После смерти миссис Уэллман между вами возникло некоторое напряжение?» «Да, вы правы». «Почему, как вы думаете?» «Наверное, из-за денег». «Из-за денег?» «Да, Родди чувствовал себя неудобно. Он думал, что люди могут подумать, что он женится на мне из-за денег». «Помолвка была разорвана из-за Мэри Джерард?» «Мне кажется, Родди сильно увлекся ею, но я не думаю, чтобы это было что-то серьезное». «Вы расстроились бы, если бы это было именно так?» «О, нет, мне это показалось бы несколько неуместным, только и всего». «А теперь ответьте, мисс Карлайл, вы брали морфин из чемоданчика сестры Хопкинс 28 июня или нет?» «Нет, не брала». «У вас в распоряжении был когда-нибудь морфин?» «Никогда». «Вы знали о том, что ваша тетя не оставила завещание?» «Нет, это меня здорово удивило». «Вы думаете, что она хотела сказать вам что-то в тот вечер, 28 июня, перед своей смертью?» «Как я поняла, она ничего не оставила Мэри Джерард и хотела исправить ошибку». «И для того, чтобы исполнить ее желание, вы сами были готовы выделить девушке определенную сумму?» «Да. Я хотела выполнить желание тети Лоры, и я была благодарна Мэри за то, что та для нее сделала». 26 июля вы приехали из Лондона и остановились в Кингс Армс?» «Да». «Какова была цель вашего приезда?» «Я получила предложение продать дом, а человек, который его купил, желал переехать как можно скорее. Я хотела разобраться с личными вещами тети, ну и со всем остальным». 27 июня по пути к дому вы покупали еду?» «Да. Мне показалось, что будет удобнее поесть там на скорую руку, чем возвращаться в деревню». «После этого вы зашли в дом и стали разбираться с личными вещами тети?» «Конечно». «А после этого?» «Я прошла в буфетную и приготовила сэндвичи. Затем сходила в сторожку и пригласила участковую сестру и Мэри Джерард в дом». «Зачем вы это сделали?» «Я хотела спасти их от прогулки по жаре по деревне, а потом назад в сторожку». «Что ж, это естественный и дружелюбный жест с вашей стороны. Они приняли ваше приглашение?» «Да, проследовали вместе со мной в дом». «Где лежали приготовленные вами сэндвичи?» «Я оставила тарелку в буфетной». «Окно было открыто?» «Да». «То есть любой мог забраться в буфетную, пока вас не было?» «Конечно». «Если бы кто-то увидел со стороны, как вы готовите сэндвичи, что он мог бы подумать?» «Наверное, что я готовлю себе перекус». «Этот человек не мог бы догадаться, что вы пригласите кого-то еще, не так ли?» «Так. Идея пригласить этих двоих пришла мне в голову, когда я увидела, сколько еды наготовила». «Значит, тот, кто проник в дом во время вашего отсутствия и подсыпал морфин в один из сэндвичей, пытался отравить именно вас?» «Ну да, похоже на то». «Что было, когда вы вернулись в дом?» «Мы прошли в малую гостиную. Я принесла сэндвичи и предложила их двум женщинам». «Вы чем-то их запивали?» Я пила воду. На столе стояло пиво, но сестра Хопкинс предпочла чай. Она вышла в буфетную и приготовила его. Когда же вернулась, чай стоял на подносе, и Мэри разлила его по чашкам. — Вы его пили? — Нет. — Но и Мэри Джерард, и сестра Хопкинс его выпили. — Да. — Что было потом? Сестра Хопкинс вышла и выключила газ. — В это время вы оставались глазу на глаз с Мэри Джерард? — Да. — И что произошло? — Через несколько минут я взяла поднос и тарелку, в которой лежали оставшиеся сэндвичи, и вынесла все это в буфетную. Там уже была сестра Хопкинс, и мы вместе все вымыли. В тот момент сестра Хопкинс сняла свои манжеты? — Да, она мыла, а я вытирала. — Вы что-то сказали ей по поводу следа у нее на руке? Я спросила, не укололась ли она. — И что она вам ответила? Она сказала, это все эта шпалера рос рядом со сторожкой, обыкновенный шип, я сейчас его вытащу. И как она вела себя в тот момент? Мне кажется, она страдала от жары. У нее был странный цвет лица, и оно все было покрыто потом. Что случилось после этого? Мы поднялись наверх, и она помогла мне с вещами тети. Во сколько вы спустились вниз? Думаю, где-то через час. И где в тот момент была Мэри Джерард? Сидела в малой гостиной. Дышала она как-то странно и словно впала в кому. Сестра Хопкинс велела мне позвонить доктору, что я и сделала. Тот приехал как раз перед тем, как она умерла. Сэр Эдвин театральным жестом расправил плечи. — Мисс Карлайл, это вы убили Мэри Джерард? — Ну же, твой выход. Голову поднять. Прямо смотреть. Нет. Сэр Сэмюэль Аттенбери. Мерзкое ощущение в груди. Теперь она в руках врага. И больше никакой деликатности, больше никаких вопросов с заранее известными ответами. Но начал он вполне любезно. Вы сказали, что были помолвлены с мистером Родериком Уэлманом. Да. Вы хорошо к нему относились? — Очень. — А можно сказать, что вы были сильно влюблены в Родерика Уэлмана и потому страшно ревновали его к Мэри Джерард? — Нет. — Достаточно ли негодующе прозвучало это? — Нет. В голосе сэра Сэмюэля послышалась угроза. — Я считаю, что вы обдуманно спланировали убийство несчастной девушки в надежде, что после этого Родерик Уэлман вернется к вам. — Конечно, нет. Пренебрежительно и немного устало, так гораздо лучше. Вопросы продолжались. Это походило на сон, на плохой сон, на ночной кошмар, вопрос за вопросом, ужасное и болезненное. К некоторым из них она была готова, другие заставали ее врасплох. И эта постоянная необходимость помнить свою роль и нигде ничего не упустить, не поддаться желанию сказать, наконец, «Да, я ее ненавидела, да, я хотела, чтобы она умерла, да, и когда я готовила сэндвичи, я представляла ее себе умирающей». Все время оставаться спокойной и не терять хладнокровия, отвечать как можно короче и без всяких эмоций, бороться за каждый пройденный дюйм пути. Ну, вот все, наконец, закончилось. Этот ужасный человек с еврейским носом возвращается на свое место. И уже сэр Эдвин Балмер задает несколько последних вопросов своим мягким, вкрадчивым голосом. Вопросы простые и приятные. И задает он их для того, чтобы сгладить то негативное впечатление, которое она могла произвести на присяжных во время перекрестного допроса. Она возвращается на свое место на скамье подсудимых и испытующе смотрит на присяжных. Родди. Теперь на свидетельском месте стоит Родди, быстро моргающий и ненавидящий все происходящее. Родди, который выглядит каким-то не совсем реальным. Но сейчас все выглядит нереальным. Весь мир кружится вокруг по какой-то дьявольской орбите. Белое становится черным, верх превращается вниз, а восток — в запад. И она больше не Эленор Карлайл, она обвиняемая. И что бы ни произошло, повесят они меня или отпустят, мир уже никогда не будет прежним. Если б найти хоть что-то, хоть какую-то здравую мысль, за которую можно было бы ухватиться. А может быть, это будет веснушчатая физиономия Питера Лорда с ее невероятно обыденным выражением. И о чем сейчас говорит сэр Эдвин? Не могли бы вы рассказать нам о тех чувствах, которые мисс Карлайл испытывала по отношению к вам? — Должен сказать, что она была ко мне глубоко привязана, — ответил Родди четким голосом, — но ни в коей мере не была страстно в меня влюблена. — Вы были довольны вашей помолвкой? — Да, конечно. У нас было много общего. Не могли бы вы рассказать суду, мистер Уэллман, как эта помолвка была расторгнута? Ну, смерть миссис Уэллман всех нас немного встряхнула. Мне кажется, все были в шоке. Мне вовсе не нравилась идея жениться на богатой женщине, в то время как сам я практически нищ. Но помолвка была расторгнута по обоюдному согласию, и мы оба почувствовали облегчение. А теперь расскажите нам о ваших отношениях с Мэри Джерард. О, Родди, бедный Родди! Как, должно быть, ты все это ненавидишь? На мой взгляд, она была очень мила. Вы были влюблены в нее? Совсем чуточку. И когда вы видели ее в последний раз? Дайте подумать. Скорее всего, 5 или 6 июля. А мне кажется, вы видели ее после этого. В голосе сэра Эдвина послышалась сталь. Нет, я уехал за границу, в Венецию и Далмацию. И вернулись в Англию когда? Когда получил телеграмму. Дайте вспомнить. Должно быть, 1 августа. Но мне кажется, вы были в Англии 27 июля. Нет. Послушайте, мистер Уэллман, не надо забывать, что вы находитесь под присягой. Разве в вашем паспорте не указано, что вы вернулись в Англию 25 июля и вновь покинули ее в ночь на 27-е? Голос сэра Эдвина звучал угрожающе. Эленор нахмурилась, внезапно как от толчка вернувшись к реальности. Почему вдруг защитник пытается запугать своего собственного свидетеля? Родерик побледнел. Пару минут он стоял молча, а потом выдавил из себя. — Ну, да, так было. Вы были 25 июля в Лондоне в квартире убитой Мэри Джерард. — Да, был. Вы предложили ей выйти за вас замуж? — Ну, да. — И что она вам ответила? — Она мне отказала. — Вы ведь человек не очень богатый, мистер Уэллман. — Да. — И в то же время у вас серьезные долги. — А вам какое дело? — А вы разве не знали, что мисс Карлайл оставила все свое состояние вам в случае своей смерти? — Впервые об этом слышу. Вы были в Мейденсфорде 27 июля? Нет. Сэр Эдвин вернулся на свое место. Вы говорите, что, по вашему мнению, обвиняемая не была сильно влюблена в вас, задал свой вопрос обвинитель. Да, именно так я и сказал. По своей натуре вы рыцарь, мистер Уэллман? Не понимаю, о чем вы. Я хочу сказать, что если бы дама была в вас влюблена, а вы ее не любили бы, разве не посчитали бы своим долгом скрыть от нее этот факт? — Конечно, нет. — Где вы учились, мистер Уэллман? — В Итоне. — У меня больше нет вопросов, — сказал сэр Сэмюэль, слегка улыбнувшись. Примечание. Итонский колледж. Частная британская школа для мальчиков — одно из старейших и престижнейших учебных заведений Англии. Альфред Джеймс Уоргрейв. Вы разводите розы и проживаете в Эмсфорте, что в Берксе? Да. 20 октября вы осматривали в Мейденсфорде розовый куст, растущий возле сторожки в Хантербери-Холле. Осматривал. И что вы можете о нем сказать? Это ползучая роза Зефирин Друэн. Цветет розовыми цветами со сладковатым ароматом. У нее нет шипов. То есть у колодца подобную розу было бы проблематично? Это было бы абсолютно невозможно. Перекрестного допроса не последовало. Вы Джеймс Артур Литлдейл, дипломированный химик, работающий в компании по оптовой продаже различных химикатов Jenkins and Hale. Правильно. Вы не могли бы сказать нам, что это за клочок бумаги? Улика была передана свидетелю. Это клочок одной из наших этикеток. Какой именно? Такими этикетками мы маркируем трубочки с таблетками, предназначенными для приготовления растворов для внутримышечных инъекций. А вы можете по этому обрывку определить, какие таблетки были в трубочке, промаркированной именно этой этикеткой? Да, я могу определенно сказать, что в трубочке были таблетки, содержавшие по 1/20 грана апоморфина гидрохлорида каждая. Речь не может идти о морфиногидрохлориде. Нет, это исключено. Почему? На такой наклейке слово «морфин» было бы написано с прописной буквы. Если вы посмотрите на клочок через увеличительное стекло, то заметите, что палочка буквы «М» здесь соответствует строчной «М», а не прописной. Прошу вас, позвольте присяжным рассмотреть улику через увеличительное стекло. У вас есть образцы этикеток, чтобы подтвердить свои слова. Этикетки были переданы присяжным заседателям. Сэр Эдвин возобновил допрос. Вы говорите, что наклейка с трубочки апоморфиногидрохлорида. Что это за вещество? Его формула C17H17NO2. Оно является производным морфина, получаемым путем омыления соляной кислоты при высокой температуре и без доступа воздуха. В этом случае морфин теряет одну молекулу воды. И каковы особенности этого вещества? Апоморфин является самым мощным и быстродействующим рвотным средством из всех существующих. Его действие наступает в течение нескольких минут. Негромко ответил химик. То есть, что произойдет, если кто-то проглотил смертельную дозу морфина, а ему в течение нескольких минут введут дозу апоморфина? Практически мгновенно начнется рвота, и морфин будет выведен из организма. Еще раз. Если два человека ели сэндвичи или пили из одного и того же чайника, а потом одному из них сделали инъекцию апоморфина, то что произойдет, если, предположим, в еде или питье был морфин? Еда и питье, содержащие морфин, будут извергнуты из организма того человека, которому была сделана инъекция. И этот человек не пострадает? Нет. Сидящие в зале возбужденно зашумели, и судья призвал их к порядку. Вы, Амалия Мэри Сэдли, и ваше постоянное место жительства, дом номер 17 по Чарльз-стрит в Бунамбе, Окленд, Новая Зеландия. Да. Вы знаете некую миссис Дрейпер? Да, я знаю ее вот уже 20 лет. А вы знаете ее девичью фамилию? Да, я была у нее на свадьбе, ее звали Мэри Райли. Она родилась в Новой Зеландии? Нет, она приехала из Англии. Вы находились здесь с самого начала процесса? Да. Вы видели в суде Мэри Райли или Мэри Дрейпер? Да. Где вы ее видели? Она давала свидетельские показания. Под каким именем? Под именем Джесси Хопкинс. Вы абсолютно уверены, что это Джесси Хопкинс, та же женщина, которую вы знали как Мэри Райли или Мэри Дрейпер? У меня в этом нет никаких сомнений. В задних рядах публики послышалось какое-то шевеление. Когда вы в последний раз видели Мэри Дрейпер, мы не говорим сейчас о нынешнем суде. 5 лет назад. Она тогда уехала в Англию. Свидетельница ваша, произнес сэр Эдвин с поклоном. Сэр Сэмюэль, вставший со слегка ошеломленным лицом, начал. А не может быть так, миссис Сэдли, что вы ошибаетесь. — Я не ошибаюсь. — Но ведь вас могло ввести в заблуждение отдаленное сходство. Я достаточно хорошо знаю Мэри Дрейпер. Сестра Хопкинс является сертифицированной районной медсестрой. До свадьбы Мэри Дрейпер работала медицинской сестрой в больнице. Вы хорошо понимаете, что сейчас обвиняете свидетельницу, давшую показания суду короны в клятвопреступлении. Я прекрасно понимаю значение своих слов. Эдвард Джон Маршалл, вы какое-то время жили в Новой Зеландии, а сейчас проживаете в доме номер 14 по Врен-стрит в Дептфорде. Правильно. Вы знаете Мэри Дрейпер? Я много лет знал ее в Новой Зеландии. Вы видели ее сегодня в суде? Видел. Она назвала себя Хопкинс, но это, я уверен, та самая миссис Дрейпер. Судья поднял голову и заговорил негромким, но четким и пронзительным голосом. «Мне кажется, необходимо вызвать свидетельницу Джесси Хопкинс еще раз». Пауза, сопровождаемая каким-то шепотом. «Ваша честь, несколько минут назад Джесси Хопкинс покинула зал суда». Вызывается Эркюль Пуаро. Маленький бельгиец подошел к свидетельскому месту, принес присягу, подкрутил усы и стал ждать, слегка наклонив голову на бок. Он назвал свое имя, адрес и род деятельности. «Мсье Пуаро, вы узнаете этот документ?» «Конечно. Как он попал в ваше распоряжение?» «Его передала мне участковая сестра, сестра Хопкинс». «С вашего позволения, милорд», — сказал сэр Эдвин громким голосом. — Я зачитаю его вслух, а потом передам присяжным заседателям.